Глава 11. Расплата. Я проснулся в комнате, которую занимал в Пальяно, перед тем, как меня увезли оттуда по приказу Святой Инквизиции, и мне сказали, что я проспал всю ночь и весь следующий день, так что теперь время снова близилось к вечеру. Я встал, умылся, завернулся в просторную мантию из меха, и после этого ко мне пришел Галиотто. Он прибыл на рассвете и тоже проспал не менее 10 часов после своего приезда, однако, несмотря на это, вид у него был измученный, а взор угрюмый и печальный. Я приветствовал его с радостью, с сознанием того, что мы сделали хорошее дело. Он, однако, оставался мрачным и никак не отозвался на мою радость. «Плохие новости», — сказал он наконец. «У Кавальканте жестокая лихорадка, он потерял много крови и совершенно обессилел. Я даже опасаюсь, что он отравлен. Вполне возможно, что кинжал Форнезе был смазан ядом». «О, но он же... он, конечно, поправится», — с трудом выговорил я. Галиотто покачал головой, брови его были сурово нахмурены. «В ту ночь он, должно быть, совершенно обезумел. Учинить такой разгром, имея рану в груди, а потом еще проехать 10 миль. Не иначе, как безумие дало ему силы все это совершить. А здесь он замертво свалился с седла. Когда его поднимали, увидели, что он с ног до головы покрыт кровью. С тех самых пор он не приходит в сознание. Я опасаюсь...» И он уныло покачал головой. «Вы хотите сказать... вы думаете, что он может умереть?» — прошептал я, с трудом выговаривая слова. «Произойдет чудо, если он выживет. И это будет еще одно преступление в длинном списке тех, что совершил Пьер Луиджи». Он проговорил эти слова в неописуемом волнении, воздев к небесам сжатую в кулак руку. Чудо не произошло. 2 дня спустя, в присутствии Галиотто, Бьянки, фра Джервазио, которого вызвали из монастыря в Пьяченце, чтобы он причастил и исповедовал несчастного барона, и меня, Эторе Кавальканти, спокойно отошел в лучший мир. Была ли его смерть результатом отравления? Или он умер от того, что в его жилах совсем не оставалось крови, я сказать не берусь. Перед самым концом его сознание на минуту прояснилось. «Ты будешь защитником моей Бьянки, Агустино», — сказал он мне, и я, стоя возле него на коленях и сжимая его руку, принес ему в этом страшную клятву, в то время как Бьянка, бледная как мрамор, отчаянно рыдала, стоя возле отца. Затем умирающий повернул голову к Галиотто. «А ты позаботишься о том, чтобы праведный суд совершился над этим чудовищем», — завещал ему он. «Это святое дело, угодное Богу». Затем его сознание снова помутилось, окутанное туманом приближающейся смерти, и он погрузился в сон, от которого больше не проснулся. Мы похоронили его на следующее утро в часовне замка Пальяно. А на следующий день Галиотто написал меморандум, в котором подробнейшим образом изложил все обстоятельства, при которых этот благородный, доблестный сеньор встретил свою смерть. Он представлял собой страшные обвинения против Пьер Луиджи Форнезе. Галиотто велел изготовить 2 копии этого документа и в качестве свидетелей, удостоверяющих правильность изложенных в нем фактов, его подписали Бьянка, Фальконе и я. А к нашим подписям присоединил свою и фра Джервазио. Один из экземпляров меморандума Галиотто отправил папе, а другой — Ферранте Гонзагу в Милан, присовокупив к этому просьбу, чтобы документ был передан императору. После того, как меморандум был подписан, Галиотто встал и, сжимая руку Бьянки в своей руке, поклялся, что отказывается от всякой надежды на спасение своей души, если по истечении года ее отец не будет отомщен, так же, как и все остальные жертвы Пьер Луиджи. В тот же самый день он снова уехал из замка по своим тайным делам, суть которых заключалась не только в борьбе с Пьер Луиджи, но и в полном освобождении Пармы и Пьяченца от папского владычества. Несколько дней спустя он прислал мне еще 10 копейщиков, силы его были разбросаны по всей округе, а количество солдат все время росло. После этого мы затаились в Пальяно, ожидая дальнейшего развития событий. Мост через ров был поднят, и ни один человек не мог проникнуть в замок, не предъявив пропуск или не сказав пароль. Мы ожидали нападения, которое так и не состоялось. Ибо Пьер Луиджи не осмеливался вести свою армию против имперского владения на тех шатких основаниях, которыми он располагал. А возможно и то, что папа, получив меморандум Галиотто, постарался обуздать своего распутного сына. Что же касается Козимо Дангвиссола, то он имел наглость направить своего курьера в Пальяно с требованием возвратить его жену, которая является таковой перед Богом и людьми, и угрожая в случае невыполнения его требования послать протест в Ватикан. Нет нужды говорить о том, что мы отправили гонца с пустыми руками. Я встал во главе гарнизона Пальяно, заняв должность Кастеляна и доверенного лица Бьянки, и поклялся, что мост через ров всегда будет поднят, и все силы будут наготове, чтобы не допустить в замок врага. Однако гонец Козимо заставил нас вспомнить о том, что лежало в те дни глубоко на дне наших душ. Я не мог больше искать ее руки. Она была женой другого. Это открылось нам вдруг внезапно, словно вспышка молнии темной ночью, и мы были потрясены, когда осознали все значение этого обстоятельства. «Это моя вина. Я одна во всем виновата», — сказала она в тот вечер, когда мы сидели за ужином в алой с золотом столовой. Именно этими словами она нарушила молчание, которое царило за столом в течение всей трапезы, покуда пажи и сенешаль прислуживали нам за столом, совершенно так же, как это было при жизни Кавальканти. «О нет, любовь моя», — утешал я ее, протянув к ней руку через стол. «Но это правда, дорогой», — ответила она, закрывая мою руку своей. «Если бы я была более милосердна и снисходительна, когда ты поведал мне о своих грехах, судьба обошлась бы со мной более милостиво. Знак, поданный мне в моем видении, должен был бы мне сказать, что мы предназначены друг для друга. И ничто, содеянное тобой или мною, не может этого изменить. Я знала это, и все же...» Она не могла больше говорить, так дрожали ее губы. «Но ты не могла поступить иначе. Твоя чистая душа содрогнулась, узнав о том, что я такое на самом деле. Но ты ведь уже не был таким», — пролепетала она голосом, в котором слышалась мольба. «Это ты. Твой благословенный образ. Вот что очистило меня от скверны», — воскликнул я. «Когда во мне проснулась любовь к тебе, только тогда, впервые в жизни, я почувствовал истинную любовь, ибо то другое, что я почитал любовью, было лишено святости. Твой образ вытеснил из моей души всю греховность, мир и покой, которых я жаждал и которые были мне недоступны, несмотря на долгие месяцы покаяния, поста и бичевания плоти, снизошли на меня благодаря моей любви к тебе. Стоило только ей проснуться. Она была подобна очистительному пламени, которое обратило в пепел все греховные желания, наполнявшие мое сердце». Ее ручка сжала мою руку, она тихо плакала. «Я был отверженным», — продолжал я. «Я был подобен моряку, лишенному компаса, вдали от спасительного берега, который пытается найти правильный путь с помощью чувств и понятий, заложенных во мне моим воспитанием. В полном отчаянии я искал спасения и нашел его в затворничестве. Это была бы монастырская келья, если бы я не чувствовал себя недостойным монашеской рясы. И, наконец, я нашел его в тебе, в блаженном созерцании твоего прекрасного лица. Именно ты преподала мне урок, научила тому, что мир создан Богом, и Бог обитает в мире в такой же степени, как и в монастыре. Вот в чем был смысл знамения. Вот что я понял, когда образ твой явился мне на Монте-Орсаро». «О, Агустино!» — воскликнула она. «И, несмотря на все это, ты не винишь себя за то, что случилось. Если бы только у меня достало веры в тебя, веры в знамение, которое мы оба получили, я должна была все это знать. Знать, что если ты согрешил, это значит, что ты всего лишь уступил соблазну и что ты уже искупил свой грех. Мне кажется, что искупление происходит сейчас, здесь. В том, что с нами происходит», — отвечал я ей очень серьезно. «Та, что увлекла меня в бездну, была женой другого. Ты тоже жена другого, и ты спасаешь меня, поднимая из этой бездны. Она была доступна через свою греховность. Ты же никогда, никогда не можешь быть такой же. В противном случае я охотно расстался бы с жизнью. Но не вини себя, моя любимая, моя святая. Ты поступила так, как тебе подсказала твоя чистая душа. Все было бы хорошо, если бы тебя в то время не увидел Пьер Луиджи. Она содрогнулась. Тебе известно, мой бесценный, что если я согласилась стать женой твоего кузена, то я это сделала исключительно ради твоего спасения. Такова была цена, которую они запросили. «О, моя святая!» — воскликнул я. «Я говорю об этом только для того, чтобы ты знал, почему я это сделала». «Мог ли я в этом сомневаться?» — уверял ее я. Я встал и прошел в другой конец комнаты, к окну, за которым сияла ночь, накрывая мир глубокой синью небосвода. Я смотрел в сад, где высокие тополя поднимали к небу свои вершины, и думал о том, что нам теперь делать. Затем я обернулся к ней, найдя, как мне казалось, единственно правильное решение. «Нам остается только одно, Бьянка», — сказал я. «Что же?» — в глазах ее светилась тревога, которую еще более подчеркивали ее бледность и отпечаток боли на лице, появившиеся в результате тяжких испытаний, постигших ее в последние недели. «Я должен уничтожить препятствие, которое стоит между нами. Я должен найти Козимо и убить его». Я произнес эти слова без всякого гнева, без признака горячности. Это было спокойное, деловое изложение того, что необходимо было сделать. Это было справедливое, единственно возможное действие, которое могло восстановить справедливость. Мне казалось, что оба мы, и она, и я, смотрим на вещи одинаково. Ибо она не вздрогнула, не закричала в ужасе, не выразила ни малейшего удивления. Она просто покачала головой и печально улыбнулась. «Как это было бы глупо», — сказала она. «Каким же образом это нам поможет? Тебя схватят, тут же предадут суду, и ты понесешь наказание. Каким образом это облегчит мою участь? Я останусь одна в этом мире, одинокой и совершенно беззащитной». «О, зачем же так спешить?» — воскликнул я. «По справедливости я не должен пострадать. Мне достаточно будет лишь рассказать, как было дело, объяснить, почему я затеял с ним ссору, поведать о том чудовищном замысле по отношению к тебе, который чуть было не осуществился, об этом невероятном браке, и все будут на моей стороне. Никто не посмеет преследовать и наказывать меня за это». «Ты слишком великодушен. Слишком веришь в людей», — сказала она. «Кто поверит твоим рассказам?» «Суд», — ответил я. «Суд провинции, где правит Пьер Луиджи. Но у меня есть свидетели того, что произошло. Этим свидетелям не дадут и рта раскрыть. Твои объяснения никто не будет слушать. Ты подумай, как это будет выглядеть», — воскликнула она. «Всему свету дело представится так, что возлюбленный Бьянки Кавальканти убил ее мужа, чтобы жениться на ней самому. Что ты сможешь сказать в ответ на такое обвинение? К тому же люди, возможно, припомнят и то, другое дело — убийство Фифанти. И даже простой народ, те люди, которые, можно сказать, спасли в то время твою жизнь, могут изменить мнение, которого они тогда придерживались. Они скажут, что если он вообще способен убить, значит, и тогда убил он. Что, о, ради всего святого, довольно, сжалься надо мною!» — вскричал я, протягивая к ней руки. И, слава богу, она замолчала, понимая, что сказано было достаточно. Она была права. С ее острым умом она мгновенно разобралась в самом существе этого дела. Ведь если бы я осуществил то, что собирался, это не только послужило бы к моей погибели, но и набросило бы тень на нее. Ведь если бы людская молва меня осудила и признала виновным, то это обвинение, несомненно, пало бы и на нее. И что же тогда, как она правильно сказала, было бы с ней? У них появилось бы основание увести ее из Пальяна, из-под защиты родных стен. Она стала бы жертвой гражданского суда. Пьер Луиджи мог подстроить так, что ее обвинили бы как мою сообщницу в подлом убийстве, совершенном самыми гнусными целями. Я снова обернулся к ней. «Ты права», — сказал я. «Я понимаю, что ты права. Так же, как я был прав, когда говорил, что мое искупление должно быть совершено здесь и теперь же. Кара, которую я столько времени призывал, настигла меня, наконец. Она справедлива и уместна, хотя и жестока». Я медленно вернулся к столу, возле которого она сидела, и стоял, глядя на нее. Она подняла голову и взглянула на меня глазами, полными муки. «Бьянка, я должен уехать отсюда», — сказал я ей. Это тоже совершенно ясно. Губы ее приоткрылись. Зрачки расширились. Бледное лицо побледнело еще больше. «О, нет, нет!» — жалобно воскликнула она. «Это необходимо», — настаивал я. «Как я могу остаться? Козима может обратиться в суд, предъявить мне обвинение в том, что я насильно держу у себя его жену, и его иск будет удовлетворен. Но ты ведь можешь и не подчиниться. Пальяно достаточно хорошо защищенная крепость, и у нас достаточно людей. Черные воины преданы нам, они будут стоять за тебя до последнего. А что скажут люди?» — воскликнул я. «Что скажет о тебе свет? Ты сама заставила меня над этим задуматься. Можно ли допустить, чтобы твое имя пачкали грязью гнусные сплетники? Жена Козима Дангвиссола сбежала с кузеном своего мужа. Неужели я допущу, чтобы о тебе такое говорили?» Она застонала, спрятав лицо в ладонях. Затем снова взяла себя в руки и посмотрела на меня взглядом, полным отчаяния и решимости. «Тебя так занимает то, что скажут люди? Я думаю только о тебе. Тогда подумай о том, что будет для меня лучше, мое гостино. Так мы поступим или иначе, и то, и другое одинаково плохо. Но мы должны выбрать меньшее из двух зол. Если ты уедешь, покинешь меня, я останусь беззащитной, и так или иначе у сплетников уже есть основания для злоязычия». Долго смотрел я на нее, испытывая непреодолимое желание заключить ее в свои объятия и утешить. Я твердо знал, что если я останусь, то каждый день, каждый час я буду испытывать это желание, и с каждым днем оно будет становиться тем более настоятельным и жестоким, чем больше я буду стараться его подавить. Но затем мне на помощь пришло мое воспитание, насквозь пронизанное превратно понятой святостью. Оно заставило меня увидеть в этой ситуации усугубление моей кары. Дополнительное бремя, которое я должен возложить на свои плечи, если я хочу добиться полного прощения. И я согласился остаться в Пальяно. Уходя из комнаты, я ограничился тем, что поцеловал лишь кончики ее пальцев и пошел молиться о том, чтобы Бог даровал мне силы и терпение, дабы я мог нести свой тяжелый крест и получить, в конце концов, награду. Все равно в этой жизни или за ее пределами. На следующее утро к нам прибыл гонец от Галиотто, который принес нам весть о новом гнусном преступлении, которое совершил герцог в ту ужасную ночь, когда мы вырвали Бьянку из его когтей. На следующее утро несчастную Джулиану нашли мертвой. Она была задушена в ее собственной постели, и народная молва приписала это злодеяние герцогу. Впоследствии я нашел подтверждение этим слухам. Дело, по-видимому, обстояло так. Взбешенный тем, что у него вырвали из рук добычу, этот свирепый волк бросился на поиски того, кто мог открыть врагам его намерения и таким образом помешать их осуществлению. Он подумал о Джулиане. Разве Козима не подсмотрел, как она разговаривала со мной в утро моего ареста? И разве он не сообщил об этом своему господину? Итак, герцог немедленно направился в роскошный дом, в который он ее поместил, куда имел доступ в любое время дня и ночи. Он, должно быть, предъявил ей это обвинение, и я могу себе представить, ведь мне хорошо был известен ее характер, что она не только призналась в том, что разрушила его планы, но сделала это с насмешкой, с торжеством, издеваясь над ним, как только может это сделать ревнивая женщина, и довела его тем самым до бешенства, до того, что он бросился ее душить. Какие жестокие муки, должно быть, испытывала она в эти короткие и страшные мгновения. Как она жалела о том, что не придержала вовремя язык в те страшные мгновения. Ей они, наверное, показались вечностью, пока ее душа не покинула сосуд, который она так любила и холила. Когда я услышал о том, какой конец постиг эту несчастную, вся моя горечь, вся злость, которую я к ней испытывал, покинули меня. И я стал искать в душе своей и в сердце оправдание ей. Она была хорошо образована и умна во многих отношениях. В других же не понимала решительно ничего и была бесчувственна, словно животное. В Бога она не верила, так же, как и многие другие, ибо религия в той форме, которая ей представлялась, не внушала ей никакого уважения. Ведь одним из ее любовников был кардинал, другим — сын самого папы. По натуре она была чувственна. И эта чувственность мешала ей понимать разницу между тем, что хорошо и что дурно. Мне приятно было думать, что смерть ее явилась результатом доброго деяния. Ведь так легко могло бы случиться, что она погибла бы в результате какого-нибудь дурного поступка. И мне хочется верить, что это ее доброе деяние, какими бы мотивами оно ни было продиктовано, зачтется ей и будет положено на другую чашу весов, противоположную той, где будут находиться ее многочисленные грехи. Я вспомнил слова фра Джервазио, с которыми он в свое время обратился ко мне. Можем ли мы осудить грешника, если знаем все то, что привело его к греху? Он, помнится, произнес эти слова, говоря обо мне и о Джулиане. Но разве они не относятся и к самой Джулиане? Разве они не относятся к каждому, кто согрешил?